«Через четверть часа я еду», — крикнула она мне вдогонку. Воротясь домой, был я уже как закруженный. Что же, я не виноват, что мадемуазель Полина бросила мне целой пачкой в лицо. Еще вчера предпочла мне мистера Астлея. Некоторые из распавшихся банковых билетов еще валялись на полу. Я их подобрал. В эту минуту отворилась дверь. И явился сам обер-кельнер, который на меня прежде и глядеть не хотел, с приглашением, не угодно ли мне перебраться вниз в превосходный номер, в котором только что стоял граф В. Я постоял, подумал. «Счет!» – закричал я. «Сейчас еду!» «Через 10 минут! Париж так в Париж!» — подумал я про себя. «Знать на роду написано». Через четверть часа мы действительно сидели втроем в одном общем семейном вагоне. Я, мадемуазель Бланш и мадам Коминже. Мадемуазель Бланш хохотала, глядя на меня до истерики. Коминже ей вторила. Не скажу, чтобы мне было весело. Жизнь перемалывалась надвое, переламывались напрочь. Но со вчерашнего дня я уже привык все ставить на карту. Может быть, и действительно правда, что я не вынес денег и закружился. Может быть, только этого мне и надо было? Мне казалось, что на время, не только на время, переменяются декорации. Но через месяц я буду здесь, и тогда мы еще с вами потягаемся, мистер Астлей. Нет, как припоминаю теперь, мне и тогда было ужасно грустно, хоть я и хохотал в запуске с этой дурочкой Бланш. Да чего ж тебе? Как ты глуп! О, как ты глуп! Вскрикивала Бланш, прерывая свой смех и начиная серьезно бронить меня. Ну да, мы проживем твои 200 тысяч франков, но зато ты будешь счастлив, как маленький король. Я сама тебе буду повязывать галстук и познакомлю тебя с Шортезе. А когда мы проживем все наши деньги, ты приедешь сюда и опять сорвешь банк. Что тебе сказали жиды? Главное – смелость. А у тебя она есть, и ты мне еще не раз будешь возить деньги в Париж. Что до меня-то я хочу 50 тысяч франков ренты. И тогда... «А генерал?» – спросил я ее. «А, генерал, ты знаешь сам, каждый день в это время уходит мне за букетом. На этот раз я нарочно велела отыскать самых редких цветов. Бедняжка воротится, а птичка-то и улетела. Он полетит за нами, увидишь. Я очень буду рада. В Париже он мне пригодится. За него здесь заплатит мистер Астлей. И вот таким-то образом я и уехал тогда в Париж». Глава 16. Что я скажу о Париже? Все это было, конечно, и бред, и дурачество. Я прожил в Париже всего только 3 недели с небольшим, и в этот срок были совершенно покончены мои 100 000 франков. Я говорю только про 100 000. Остальные 100 000 я отдал мадемуазель Бланш чистыми деньгами. 50 000 во Франкфурте и через 3 дня в Париже. Выдал ей же еще 50 000 франков векселем, за который, впрочем, через неделю она взяла с меня и деньги, и 100 000 франков, которые нам остались. Ты их проешь со мной, мой учитель. Она меня постоянно звала учителем. Трудно представить себе что-нибудь на свете расчетливее, скупее и скалдырнее разряда существ, подобных мадемуазель Бланш. Но это относительно своих денег. Что же касается до моих 100 000 франков, то она мне прямо объявила потом, что они ей нужны были для первой постановки себя в Париже. Так что уж я теперь стала на приличную ногу раз навсегда. И теперь уж меня долго никто не собьет, по крайней мере, я так распорядилась, — прибавила она. Впрочем, я почти и не видал этих 100 000. Деньги во все время держала она, а в моем кошельке, в который она сама каждый день наведывалась, никогда не скоплялось больше 100 франков. И всегда почти было менее. «Но к чему тебе деньги?» — говорила она иногда с самым простейшим видом, и я с нею не спорил. Зато она очень и очень недурно отделала на эти деньги свою квартиру. И когда потом перевела меня на новоселье, то, показывая мне комнаты, сказала: «Вот что с расчетом и со вкусом можно сделать с самыми мизерными средствами». Этот мизер стоил, однако, ровно 50 000 франков. На остальные 50 000 она завела экипаж лошадей. Кроме того, мы задали 2 бала, то есть 2 вечеринки, на которых были и Хортенс, и Лизетта, и Клеопатра. Женщины замечательные во многих отношениях и даже далеко не дурные. На этих 2 вечеринках я принужден был играть приглупейшую роль хозяина, встречать и занимать разбогатевших и тупейших купчишек, невозможных по их невежеству и бесстыдству, разных военных поручиков и жалких авторишек и журнальных козявок, которые явились в модных фраках, в палевых перчатках и с самолюбием и чванством в таких размерах, о которых даже у нас в Петербурге немыслимо. А уж это много значит сказать. Они даже вздумали надо мной смеяться, но я напился шампанского и провалялся в задней комнате. Все это было для меня омерзительно в высшей степени. Это учитель. — говорила обо мне Бланш. Он выиграл 200 000 франков. И который без меня не знал бы, как их истратить. А после он опять поступит в учителя. Не знает ли кто-нибудь места? Надобно что-нибудь для него сделать. К шампанскому я стал прибегать весьма часто, потому что мне было постоянно очень грустно и до крайности скучно. Я жил в самой буржуазной, в самой меркантильной среде, где каждый су был рассчитан и вымерен. Бланш очень не любила меня в первые две недели, я это заметил. Правда, она одела меня щегольски и сама ежедневно повязывала мне галстук, но в душе искренне презирала меня. Я на это не обращал ни малейшего внимания. Скучный и унылый я стал уходить обыкновенно в Гротель des Fleurs, где регулярно каждый вечер напивался и учился канкану, который там прегадко танцует. И впоследствии приобрел в этом роде даже знаменитость. Наконец Бланш раскусила меня. Она как-то заранее составила себе идею, что я во все время нашего сожительства буду ходить за нею с карандашом и бумажкой в руках и все буду считать, сколько она истратила, сколько украла, сколько истратит и сколько еще украдет. И уж, конечно, была уверена, что у нас из-за каждых 10 франков будет баталии. Но всякое нападение мое, предполагаемое ею заранее, она уже заблаговременно заготовила возражение, но, не видя от меня никаких нападений, сперва было пускалась сама возражать. Иной раз начнет горячо-горячо, но, увидя, что я молчу, чаще всего, валяясь на кушетке и неподвижно смотря в потолок, даже, наконец, удивиться. Сперва она думала, что я просто глуп, и просто обрывала свои объяснения, вероятно, думая про себя, ведь он глуп, нечего его и наводить, коль сам не понимает. Уйдет, бывало, на минут через 10 опять воротится. Это случалось во время самых неистовых трат ее. Трат совершенно нам непосредством. Например, она переменила лошадей и купила в 16 000 франков пару. «Ну, так ты, Биби, не сердишься?» — подходила она ко мне. «Нет, надоело», — говорил я, отстраняя ее от себя рукою, но это было для нее так любопытно, что она тотчас же села поодаль. «Видишь, если я решилась столько заплатить, то это потому, что их продавали по случаю. Их можно опять продать за 20 000 франков. Верю, верю. Лошади прекрасные. И у тебя теперь славный выезд. Пригодится. Ну и довольно». «Так ты не сердишься?» «За что ж? Ты умно делаешь, что запасаешься некоторыми необходимыми для тебя вещами. Все это потом тебе пригодится. Я вижу, что тебе действительно нужно поставить себя на такую ногу, иначе миллиона не наживешь. Тут наши 100 000 франков только начало, капля в море». Бланш, всего менее ожидавшая от меня таких рассуждений, вместо криков-то да попреков, точно с неба упала. Так ты вот какой! Оказывается, ты достаточно умен, чтоб понимать. Знаешь, мой мальчик, хоть ты и учитель, но ты должен был родиться принцем. Так ты не жалеешь, что у нас деньги скоро идут. Ну их, поскорее бы уж. Но, знаешь, скажи-ка, ведь ты уж слишком презираешь деньги. Что ж ты будешь делать потом, скажи? Потом поеду в Гамбург и еще выиграю 100 000 франков. Вот-вот-вот, это великолепно! Я знаю, что ты непременно выиграешь и привезешь сюда. Да, ты сделаешь, что я тебя и в самом деле полюблю за то, что ты такой... Я тебя буду все это время любить и не сделаю тебе ни одной неверности. Видишь, в это время я хоть и не любил тебя, потому что думала, что ты только учитель, что-то вроде лакея, не правда ли? Потому что я добрая девушка, и я все-таки была тебе верна. Ну и врешь. А с Альбертом-то, с этим офицеришкой черномазым, разве я не видел в прошлый раз? О, но ты... Ну, врешь. Да ты что, думаешь, что я сержусь? Да наплевать. Надо в молодости переброситься. Не прогнать же тебе его, коли он был прежде меня, и ты его любишь. Только ты ему денег не давай, слышишь? Так ты и за это не сердишься. Но ты настоящий философ! Настоящий философ! Вскричала она в восторге. Ну, и я буду тебя любить. Увидишь, ты будешь доволен. И действительно, с этих пор она ко мне даже как будто и в самом деле привязалась. Даже дружески. И так прошли наши последние 10 дней. Обещанных звезд я не видел. Но в некоторых отношениях она и в самом деле сдержала слово. Сверх того, она познакомила меня с Хортенс, которая была слишком даже замечательная в своем роде женщина и в нашем кружке называлась Тереза Филорез. Впрочем, ничего об этом распространяться не буду. Все это могло бы составить особый рассказ с особенным колоритом, который я не хочу вставлять в эту повесть. Дело в том, что я всеми силами желал, чтобы все это поскорее кончилось. Но наших 100 000 франков хватило, как я уже сказал, почти на месяц. Чему я искренне удивлялся, по крайней мере, на 80 000 из этих денег Бланш накупила себе вещей, и мы прожили никак не более 20 000 франков, и все-таки достала. Бланш, которая под конец была уже почти откровенна со мной, по крайней мере, кое в чем не врала мне, призналась, что, по крайней мере, на меня не падут долги, которые она принуждена была сделать. Я тебе не давала подписывать счетов и векселей, говорила она мне, потому что жалела тебя. А другая бы непременно это сделала и уходила бы тебя в тюрьму. Видишь, как я тебя любила и какая я добрая. Однако эта чертова свадьба чего будет стоить? У нас действительно была свадьба. случилось, она уже в самом конце нашего месяца. И надо предположить, что на нее ушли самые последние подонки моих 100 000 франков. Тем более и кончилось, то есть тем наш месяц и кончился, и я после этого формально вышел в отставку. Случилось это так. Неделю спустя после нашего водворения в Париже приехал генерал. Он прямо приехал к Бланш и с первого же визита почти у нас и остался. Квартирка где-то, правда, у него была своя. Бланш встретила его радостно, с визгами и хохотом, и даже бросилась его обнимать. Дело обошлось так, что уж она сама его не отпускала, и он всюду должен был следовать за нею. И на бульваре, и на катаниях, и в театре, и по знакомым. На это употребление генерал еще годился. Он был довольно сановит и приличен, росту почти высокого, с крашенными бакенами и усищами. Он прежде служил в кирасирах. С лицом видным, хотя несколько и обрюзгшим. Манеры его были превосходные. Фрак он носил очень ловко. В Париже он начал носить свои ордена. С этаким пройтись по бульвару было не только возможно, но, если так можно выразиться, даже рекомендательно. Добрый и бестолковый генерал был всем этим ужасно доволен. Он совсем ни на что не рассчитывал, когда к нам явился по приезде в Париж. Он явился тогда, чуть не дрожа от страха. Он думал, что Бланш закричит и велит его прогнать. А потому при таком обороте дела он пришел в восторг и весь этот месяц пробыл в каком-то бессмысленно восторженном состоянии. Да, таким я его и оставил. Уже здесь я узнал в подробностях, что после тогдашнего внезапного отъезда нашего из Рулинбурга с ним случилось в то же самое утро что-то вроде припадка. Он упал без чувств, а потом всю неделю был почти как сумасшедший и заговаривался. Его лечили, но вдруг он все бросил, сел в вагон и прикатил в Париж. Разумеется, прием Бланш оказался самым лучшим для него лекарством, но признаки болезни оставались долго спустя, несмотря на радостное и восторженное его состояние. Рассуждать или даже только вести кое-как немного серьезный разговор он уж совершенно не мог. В таком случае он только приговаривал ко всему слово «хм» и кивал головой. Тем и отделывался. Часто он смеялся, но каким-то нервным, болезненным смехом точно закатывался. Другой раз сидит по целым часам пасмурный, как ночь, нахмурив свои густые брови. Многого он совсем даже и не припоминал, стал до безобразия рассеян и взял привычку говорить сам с собой. Только одна Бланш могла оживлять его. Да и припадки пасмурного, угрюмого состояния, когда он забивался в угол, означали только то, что он давно не видел Бланш. Или что Бланш куда-нибудь уехала, а его с собой не взяла, или, уезжая, не приласкала его. При этом он сам не сказал бы, чего ему хочется, и сам не знал, что он пасмурен и грустен. Просидев час или два, я замечал это раза два, когда Бланш уезжала на целый день, вероятно, к Альберту. Он вдруг начинает озираться, суетиться, оглядывается, припоминает и как будто хочет кого-то сыскать. Но не видя никого и так не припомнив, о чем хотел спросить, он опять впадал в забытье до тех пор, пока вдруг не появлялась Бланш, веселая, резвая, разодетая своим звонким хохотом. Она подбегала к нему, начинала его тормошить и даже целовала, чем, впрочем, редко его жаловала. Раз генерал до того ей обрадовался, что даже заплакал. Я даже подивился. Бланш с самого его появления у нас начала тотчас же за него предо мною адвокатствовать. Она пускалась даже в красноречие, напоминала, что она изменила генералу из-за меня, что она была почти уж его невестою, слово дала ему, что из-за нее он бросил семейство, и что, наконец, я служил у него и должен бы это чувствовать, и что как мне не стыдно. Я все молчал, она ужасно тараторила. Наконец я рассмеялся, и тем дело и кончилось. То есть сперва она подумала, что я дурак, а под конец остановилась на мысли, что я очень хороший и складный человек. Одним словом, я имел счастье решительно заслужить под конец полное благорасположение этой достойной девицы. Бланш, впрочем, была и в самом деле предобрейшая девушка, в своем только роде, разумеется. Я ее не так ценил сначала. «Ты умный и добрый человек», — говорила она мне под конец. «И жаль только, что ты такой дурак. Ты ничего, ничего не наживешь». Настоящий русский калмык. Она несколько раз посылала меня прогуливать по улицам генерала точь-в-точь с лакеем свою левретку. Я, впрочем, водил его и в театр, и в бал Мабель, и в рестораны. На это Бланш выдавала и деньги, хотя у генерала были и свои, и он очень любил вынимать бумажник при людях. Однажды я почти должен был употребить силу, чтобы не дать ему купить брошку в 700 франков, которой он прельстился в Пале-Рояле и которую во что бы то ни стало хотел подарить Бланш. Ну, что ей была брошка в 700 франков? У генерала и всех-то денег было не более 1000 франков. Я никогда не мог узнать, откуда они у него явились. Полагаю, что от мистера Астлея, тем более, что тот в отеле за них заплатил. Что же касается до того, как генерал все это время смотрел на меня, то, мне кажется, он даже и не догадывался о моих отношениях к Бланш. Он хоть и слышал как-то смутно, что я выиграл капитал, но, наверное, полагал, что я у Бланш вроде какого-нибудь домашнего секретаря или даже, может быть, слуги. По крайней мере, говорил он со мной постоянно свысока, по-прежнему, по-начальнически, и даже пускался меня иногда раз распекать. Однажды он ужасно насмешил меня и Бланш у нас утром за утренним кофе. Человек он был не совсем обидчивый, а тут вдруг обиделся на меня. За что? До сих пор не понимаю. Но, конечно, он и сам не понимал. Одним словом, он завел речь без начала и конца. Через пятое на десятое бессвязно. Кричал, что я мальчишка, что он научит, что он даст понять и так далее, и так далее. Но никто ничего не мог понять. Бланш заливалась, хохотала. Наконец его кое-как успокоили и увели гулять. Много раз я замечал, впрочем, что ему становилось грустно. Кого-то и чего-то было жаль, кого-то недоставало ему, несмотря даже на присутствие Бланш. В эти минуты он сам пускался раза два со мною заговаривать, но никогда толком не мог объясниться. Вспоминал про службу, про покойницу жену, про хозяйство, про имение. Нападет на какое-нибудь слово и обрадуется ему, и повторяет его 100 раз на дню, хотя оно вовсе не выдерживает ни его чувств, ни его мыслей. Я пробовал заговаривать с ним о его детях, но он отделывался прежнею скороговоркою и переходил поскорее на другой предмет. «Да, да, дети, дети, вы правы, дети, дети». Однажды только он расчувствовался. Мы шли с ним в театр. «Это несчастные дети», — заговорил он вдруг. «Да, сударь, да, это несчастные дети». И потом несколько раз в этот вечер повторял слова «несчастные дети». Когда я раз заговорил о Полине, он пришел даже в ярость. «Это неблагодарная женщина!» — воскликнул он. «Она зла и неблагодарна! Она осрамила семью! Если б здесь были законы, я бы ее в бараний рог согнул!» «Азас!» Что же касается до Дегрие, то он даже и имени его слышать не мог. «Он погубил меня!» — говорил он. «Он обокрал меня! Он меня зарезал!» Это был мой кошмар в продолжении 2 лет. Он по целым месяцам сряду мне во сне снился. Это, увы, не говорите мне о нем никогда. Я видел, что у них что-то идет на лад, но молчал по обыкновению. Бланш объявила мне первое. Это было ровно за неделю до того, как мы расстались. «Ему везет», — тараторила она мне. «Бабушка теперь действительно уж больна и непременно умрет. Мистер Астлей прислал телеграмму. Согласись, что все-таки он наследник ее. А если б даже и нет, то он ничему не помешает. Во-первых, у него есть свой пенсион. А во-вторых, он будет жить в боковой комнате и будет совершенно счастлив. Я буду мадам генеральша и войду в хороший круг». Бланш мечтала об этом постоянно. «Впоследствии буду русской помещицей. У меня будут замок, мужики, а потом у меня все-таки будет мой миллион. Ну, а если он начнет ревновать, будет требовать, бог знает чего, понимаешь? О, нет, нет, но, как он смеет? Я взяла меры, не беспокойся. Я уж заставила его подписать несколько векселей на имя Альберта. Чуть что, и он тотчас же будет наказан. Да и не посмеет. Ну, выходи». Свадьбу сделали без особенного торжества. Семейно и тихо. Приглашены были Альберт и еще кое-кто из близких. Хостенс, Клеопатра, и прочие были решительно отстранены. Жених чрезвычайно интересовался своим положением. Бланш сама повязала ему галстук, сама его напомадила, и в своем фраке и в белом жилете он смотрелся очень прилично. «Он, однако, очень приличен», — объявила мне сама Бланш, выходя из комнаты генерала, как будто идея о том, что генерал приличен, даже ее самое поразило. Я так мало вникал в подробности, участвуя во всем в качестве такого ленивого зрителя, что многое и забыл, как это было. Помню только, что Бланш оказалась вовсе не де Коминже, ровно как и мать ее вовсе не мамаша Коминже, а Дю Плясет. Почему они обе не Коминже, до сих пор не знаю. Но генерал и этим остался очень доволен. И Дю Плясе ему даже больше понравилось, чем де Коминже. В утро свадьбы он уже совсем одет и все ходил взад и вперед по зале и все повторял про себя с необыкновенно серьезным и важным видом. «Мадемуазель Бланш Дю Плясет! Бланш Дю Плясет! Дю Плясет! Девица Бланка Дю Плясет!» И некоторое самодовольствие сияло на его лице. В церкви у мэра и дома за закуской он был не только радостен и доволен, но даже горд. С ним, с обоими, что-то случилось. Бланше стала смотреть тоже с каким-то особенным достоинством. «Мне теперь нужно совершенно иначе держать себя», — сказала она мне чрезвычайно серьезно. «Об одной пригадкой вещи я не подумала. Вообрази, я до сих пор не могу заучить мою теперешнюю фамилию. Загорянский, Загозианский, мадам ля генераль де Зароза. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, не видишь ли, госпожа генеральша, загазаг... Эти дьявольские русские слова, имена, словом, госпожа генеральша, с 14 согласными, как это приятно, не правда ли? Наконец мы расстались, и Бланш, эта глупая Бланш, даже прослезилась, прощаясь со мною. Ты этель бон анфант, говорила она хныча. Ты был добрым малым. Я считал тебя глупым, а ты выглядел дурачком. Но это к тебе идет. И уж, пожав мне руку окончательно, она вдруг воскликнула: «Подожди!» Бросилась в свой будуар и через минуту вынесла мне 2000 франковых билета. Этому я ни за что бы не поверил. Это тебе пригодится. Ты, может быть, очень умный учитель, но ты ужасно глупый человек. Больше 2000 я тебе ни за что не дам, потому что ты все равно проиграешь. Ну, прощай, прощай. Мы всегда будем друзьями. А если опять выиграешь, непременно приезжай ко мне, и ты будешь счастлив». У меня у самого оставалось еще франков 500. Кроме того, есть великолепные часы в 1000 франков, бриллиантовые запонки и прочее, так что можно еще протянуть довольно долгое время, ни о чем не заботясь. Я нарочно засел в этом городишке, чтоб собраться, а главное, жду мистера Астлая. Я узнал, наверное, что он будет здесь проезжать и остановится на сутки по делу. Узнаю обо всем, а потом прямо в Гомбург. В Руллентенбург не поеду, разве на будущий год? Действительно, говорят, дурная примета пробовать счастье 2 раза сряду за одним и тем же столом. А в Гомбурге самая настоящая эта игра и есть. Глава 17.